«Остерегайтесь этой дамы, господин Малассен. Не давайте вовлечь себя в какую-нибудь совместную деятельность с ней, о которой позже вам, может быть, придется пожалеть». Молчание — это молчание. Журналисты обожают непосредственность, не заботясь о том, что может из этого выйти. Но мы-то знаем, что непосредственность — продукт воспитания. «Мы? Почему мы?» Это у меня как-то само собой вырвалось. «Но вы же глава семьи и, следовательно, воспитатель. Я тоже, до некоторой степени». После чего он еще раз излагает мне свои выводы. Он не думает, что взрывы — дело моих рук. Однако факт остается фактом. Бомбы взрываются там, где я в этот момент нахожусь. Из чего следует, что кто-то пытается свалить это дело на меня. Кто же? Секрет. Все это, впрочем, не более чем гипотеза, которая подтвердится при случае или будет опровергнута. При случае? Что вы имеете в виду? При взрыве следующей бомбы, господин Малассен. Прекрасно. А если она все разнесет? Наивный вопрос, который я, однако, задаю. Наши эксперты не думают, что это произойдет. Я тоже не думаю. Допрос заканчивается кое-какими рекомендациями, точнее сказать, распоряжениями дивизионного комиссара Аннелиза. 2-3 дня я сижу дома, чтобы залезать мои болячки, а затем возвращаюсь в магазин. Там я должен вести себя абсолютно так же, как раньше, и в частности ходить там, где ходил. 2 специалиста по наблюдению будут следить за мной с утра до вечера, и каждый, кто подойдет и заговорит со мной, будет зафиксирован этими живыми видеокамерами. Они будут, так сказать, прицельной рамкой, а я — точкой прицела. Вот так. Вы согласны, господин Малассен? Сам не знаю почему, я соглашаюсь. Хорошо, я сейчас распоряжусь, чтобы вас доставили домой. Он нажимает на некую кнопочку, еще одна уступка современности, и просит Элизабет оказать ему такую любезность, попросить зайти к нему инспектора Каррега. А, любителя турецкого кофе. И последнее, господин Малассен. Что делать с теми, кто на вас напал? Они бы убили вас, не окажись поблизости один из моих сотрудников. Не хотите ли возбудить дело? У меня тут полный список. Он достает из папки бумагу и протягивает мне. Дико хочется прочитать. Прочитать и замести к такой-то матери этих гадов. Но изыди, сатана. Светлый ангел во мне отвечает «нет». Дурачье они, эти ангелы. Как хотите. Так или иначе, им придется ответить за нарушение общественного порядка в ночное время. Кроме того, об их поведении мы уже сообщили дирекции магазина. Боюсь, что ребра от этого у меня целее не будут.